Глава 15. Давид. Впервые просыпаюсь отдохнувшим. Даже глаза открывать не хочется. Нет желания снова куда-то бежать и что-то делать. Просто проваляться в постели весь день. И еще лучше бы не одному, а с белокурой красоткой, глаза которой прекраснее здешнего неба. Ухмылка сама собой появляется на губах от этих мыслей. И тело тут же реагирует на них. Потягиваюсь в постели, ощущая легкость в голове, как ни странно. Давно нужно было сорваться в отпуск, хотя бы на пару дней. Легкий теплый ветерок раздувает занавески, солнце светит вовсю. Поворачиваюсь на бок и утыкаюсь в подушку. Простыня сползает с тела, оголяя его. Приятно ощущать кожей легкую прохладу утра. Но из мыслей, вернее, их отсутствие, вырывают обрывки фраз, доносящихся с пляжа. Тут же вскакиваю, вспомнив о съемке. Натягиваю шорты и майку, умываюсь и выхожу на террасу. Первым делом обращаю внимание на девушку в купальнике бирюзового цвета. Стройная фигура приковывает к себе взгляд. Ее светлые локоны треплет морской ветер. Облокачиваясь на перила, продолжаю свои наблюдения. Татьяна сидит в шезлонге. Паша суетится с камерой в руках, что-то говорит и жестикулирует. Рядом стоит охранник с чемоданчиком в руках, в котором хранятся дорогостоящие украшения. Может, это и была глупая затея. Выезд с драгоценными изделиями за пределы территории страны. Но я уверен, что реклама, снятая в реальных условиях, будет лучше. А с такой моделью так и вообще побьет все рекорды. Наблюдая за работой, мне приходит одна заманчивая идея в голову. И ее нужно будет озвучить Павлу. Пусть придумает, как реализовать мою фантазию. Девушка после окончания съемки подходит к фотографу. Они о чем-то говорят и потом замирают над камерой. Она смеется. Да так, что в груди что-то начинает трепыхаться. Этот смех как сигнал из прошлого. Что-то говорит, указывая в противоположную сторону, и Павел одобрительно кивает. Забавно. Профессиональный фотограф слушает молодую девочку. О чем это они? Понимаю, что съемка подошла к концу, и чтобы не выдать своего присутствия, ухожу в дом. На кухне делаю себе кофе. Хватаю первый попавшийся сэндвич и сматываюсь в свою комнату. После обеда решаюсь найти Павла и объяснить то, что пришло на ум. Васька предлагает снимать на закате. Согласен, краски будут сочными, камни будут отлично контрастировать. Протягивает отснятый материал, который я с готовностью принимаю из его рук. Она хорошо получается. Листаю полученные файлы и который раз подмечаю сходство с Леркой, что невольно скребет душу. Она классно держится и идет на контакт, предлагает свои варианты. Я давно не работал с таким удовольствием. И да, она очень красивая. Такая невинная, что ли, чистая. И эти бриллианты на ней смотрятся просто шикарно. Особенно те, что в один цвет с ее глазами. Как завороженный заговорил мужчина. Я на это и рассчитывал. Улыбаюсь, понимая, что задумка была удачной. Еще у меня появилась идея. Знаю, что мы это не обговаривали, и не знаю, согласится ли девушка на такую авантюру. Но все-таки хочу видеоролик на берегу, в океане, где угодно и как угодно, с ней, с украшениями, в купальнике или без. В общем, по этому вопросу бразды правления бери в свои руки. Я хочу на выходе сногсшибательный продукт. А это идея, заглатывает Павел наживку, и его глаза загораются интересом. Только без твоих штучек. Показываю пальцами кавычки. Все с ее согласия, без пошлости. Конечно, шеф, все будет на высшем уровне. Довольно отвечает он, уже явно плавая в своих профессиональных фантазиях. Василиса. Время съемок прошло незаметно. Павел оказался разговорчивым, подсказывал, но и прислушивался к моим предложениям. Работать с ним было достаточно приятно. Но к вечернему разговору я оказалась не готова. «То есть, как это без купальника?» Недоумеваю я. «Ты не подумай ничего плохого. Это будет красиво. Никто не собирается тебя принуждать к чему-либо. Подумай. Шеф сказал, что поднимет оговоренную сумму в несколько раз. Ему понравились сегодняшние снимки». Волнуясь, жестикулирует мужчина и расхаживает по террасе. «Мы о таком не договаривались. Это не моя работа». Встаю с гамака. Это определенно не моя тема. «Я понимаю». С сожалением смотрит на меня мужчина. На террасу выходит Татьяна. «Паш, иди погуляй. Нам, девочкам, нужно поговорить». Он кивает, соглашаясь с ней, и выходит. «Для начала послушай меня, а потом приводи свои доводы». Начинает она сходу, усаживаясь рядом. «Это будет супер-видео за последнее время. Павел работает с нами достаточно давно. Ничего плохого или пошлого еще не снимали и не выкладывали на всеобщее обозрение. Я тебе покажу пару роликов, но им уже много лет». Садится со мной рядом и достает свой телефон. Я засматриваюсь на девушку, что смело демонстрирует украшение. «Будешь в парео. Оно немного просвечивает, но в лучах заката это будет здорово смотреться. Подумай». Встает она и тут же оглядывается. «Там твою сумку принесли в нашу комнату. Если хочешь, можешь все развесить. Могу помочь тебе». «Не надо, спасибо». «И подумай, там хорошие деньги. Я думаю, тебе они пригодятся». Улыбается она и оставляет меня одну. Ночью не могу заснуть. Одна мысль догоняет другую. Не выдерживаю и выхожу на свежий воздух. Вдыхаю этот потрясающий аромат. По словам Татьяны, мы здесь пробудем еще от силы пару дней. А уезжать ужасно не хочется. Я, наверное, здесь жить осталась бы. Фотографировала бы приезжих, общалась бы с интересными людьми. Иду прямиком к океану. Как же хорошо! Вода переливается в лунном свете, словно ее подсвечивают изнутри. Сажусь на песок. Волна за волной накатывает. И этот голос прибоя забрать бы с собой. Как представлю зиму, холод, дом, так слезы начинают наворачиваться. Согласиться? Что в этом такого? Я ведь модель. Ничего пошлого мне не предлагают. И деньги. А они мне сейчас нужны как никогда. Сниму жилье, и первое время я смогу жить и учиться, не работая. Может, Паша поможет с работой? Или что подскажет Игорь? Ведь благодаря его рекомендациям я попала в список, из которых меня и выбрали для этой съемки. Оглядевшись по сторонам и никого не приметив, я снимаю тунику и, оставшись в одних трусиках, ступаю в воду. Волны слабые, одно такое приятное, что страха темноты совершенно нет. Немного пройдя, я окунаюсь и чувствую, как тело приятно охлаждает соленая вода. Отплыв немного подальше, я понимаю, что не могу достать до дна, и меня накрывает паника, а вместе с ней и волна, и я скрываюсь под водой. Тут же вода попадает в нос, и я заглатываю воды. Глаза дерет невозможно, кое-как оказываюсь на поверхности, но новая волна вновь накрывает меня с головой, и я опять ухожу под воду, но не успеваю подумать о плохом, как чувствую, что меня обхватывают руки и вытягивают на поверхность. Откашливаюсь, но ничего не могу разглядеть. Все плывет перед глазами. «Совсем дура, что ли?» Слышу мужской голос, и он мне кажется до чертиков знакомым. Мой спаситель подхватывает меня на руки, и я, боясь оказаться снова в воде, обхватываю мужчину руками за шею и на его грубость просто молчу. Прижимаясь к нему так, словно боюсь, что он сейчас меня скинет, как надоедливую пиявку.